И все-таки, если вы думаете, что желание путешествовать исходит из глубины вашего существа, я не стану противиться его осуществлению, ибо вы лучше меня должны знать, каких событий ждет ваше существо или ваша судьба. В таком случае я просил бы вас подождать, пока мы не узнаем то, что должно случиться вскоре. Пелиас, сколько времени надо будет ждать? Аркель. Несколько недель? Быть может, несколько дней. Пелиас. Я подожду. Действие третье. Сцена первая. Комната в замке. Пелиас и Мелисанда. Мелисанда сидит в глубине комнаты за пряжей. Пелиас. Инольд не возвращается. Куда он пошел? Мелисанда. Ему что-то послышалось в коридоре. Он пошел посмотреть, что там. Пелиас. Мелисанда. Мелисанда, что? Пелиас. Достаточно ли светло, чтобы работать? Мелисанда. Я работаю и в темноте. Пелиас. Я думаю, что в замке все уже спят. Голо не возвращается с охоты, а между тем так поздно. Он уже оправился от падения? Мелисанда. Он говорит, что здоров. Пелиас. Ему следует быть более осторожным. У него не такое крепкое тело, как было в 20 лет. Я вижу через окно звезды и свет луны на деревьях. Поздно. Он уже не вернется. Стучат в дверь. Кто там? Войдите. Маленький Инольд открывает дверь и входит в комнату. Это ты так стучал? Так стучат, когда случилось несчастье, смотри. Ты испугал свою маму. Инольд. Я постучался еле-еле. Пелиас. Поздно. Отец уже сегодня не вернется. Тебе пора спать. Инольд. Я не пойду спать раньше вас. Пелиас. Что? Что ты говоришь? Инольд. Я говорю не раньше вас, не раньше вас. Раздражается рыданиями и прячется за Мелисандой. Мелисанда. Что случилось, Инольд? Что случилось? Почему ты вдруг плачешь? Инольд, рыдая. Потому что... О, потому что... Мелисанда. Почему, почему? Скажи мне. Инольд. Милая мама, вы уезжаете. Мелисанда. Что ты, Инольд? Я и не думала уезжать. Инольд. Да-да, отец уехал. Отец не возвращается, и вы тоже уедете. Я видел, я видел. Мелисанда. Но об этом никогда и речи не было, Инольд. Откуда ты взял, что я хочу ехать? Инольд. Я видел это, видел. Вы говорили дяде то, чего я не мог слышать. Пелиас. Он хочет спать. Ему приснилось. Поди сюда, Инольд. Ты уже спишь. Иди погляди в окно. Лебеди воют с собаками. Инольд у окна. О, собаки прогоняют их, гонят, гонят. О, вода, крылья, крылья, они боятся. Пелиас, возвращаясь к Мелисанде. Он хочет спать. Он борется со сном, но его глаза закрываются. Мелисанда, придя, поет вполголоса. Святой Даниил и Михаил, святой Михаил и Рафаил. Инольд у окна. О, мама! Мелисанда порывисто встает. Что случилось, Инольд? Что случилось? Инольд. Я видел. В окно. Пелиас и Мелисанда бегут к окну. Пелиас. Никого нет. Я ничего не вижу. Мелисанда. И я не вижу. Пелиас. Что ты видел? С какой стороны? Инольд. Там, там. Но этого уже нет. Пелиас. Он не понимает, что говорит. Он видел, должно быть, сияние луны на деревьях. Бывают странные отсветы. Или, может быть, кто-нибудь перебежал через дорогу, или это он во сне. Смотрите, смотрите, мне кажется, он уже совсем засыпает. Инольд у окна. Там отец, там отец. Пелиас, идя к окну. Он прав. Голо въезжает во двор. Инольд. Папа, папа, я пойду навстречу. Убегает. Молчание. Пелиас. Они поднимаются по лестнице. Входят Гола и Инольд, который несет лампу. Гола. Вы все еще ждете в темноте? Инольд. Мама, я принес с собой свет, яркий свет. Поднимает лампу и смотрит на Мелисанду. Ты плакала, мама? Ты плакала? Поднимает лампу и освещает Пелиаса. Вы тоже плакали? Отец, смотри, отец, они оба плакали. Гола. Не свети им прямо в глаза. Сцена вторая. Башня замка. Под одним из окон башни проходит дорога спиралью. Мелисанда у окна причесывает свои распущенные волосы и поет.